Глава 4. Князь Мещерский писал в 1882 году своему недавнему приятелю Константину Петровичу Победоносцеву. «К вам приходить боишься. Вы стали слишком страшным, великим человеком». В самом деле, к этому сроку Победоносцев стал страшным, и, пожалуй, в каком-то смысле его можно было назвать великим человеком. Победоносцев стал страшным не только для князя Мещерского, но и для всей России. Уничтожив Ларису Меликова, а потом графа Игнатьева, растоптав всех неосторожных вольнодумцев, западников и славянофилов, задушив, как он надеялся, крамолу, Победоносцев овладел окончательно душой Александра III. Пора отвергнуть легенду об этом предпоследнем императоре. Александр III не был сильным человеком, как многие думают. Этот большой толстый мужчина не был, правда, слабоумным монархом или коронованным дураком, как его величает в своих мемуарах верноподданный бюрократ Владимир Николаевич Ламсдорф. Но он также не был тем проницательным и умным государем, каким его старается изобразить Сергей Юльевич Витте. Александр III был не глуп, но у него был тот ленивый и нескладный ум, который сам по себе бесплоден. Для командира полка такой ум достаточен, но для императора нужно что-то иное. У Александра III не было также и воли, не было той внутренней крылатой силы, которая влечет человека неуклонно к намеченной цели. Ни большого ума, ни воли, какой же это сильный человек? Но зато в этом царе было нечто иное, великая тайна инерции. Это совсем не воля, это сама косность. Слепая и темная стихия, тяготеющая неизменно к какому-то дольнему сонному миру. Он как будто всем существом своим говорил: «Я ничего не хочу, мне ничего не надо, я сплю и буду спать. И вы все ни о чем не мечтайте, спите, как я». Сила инерции — это и была идея Победоносцева. И он, счастливый, нашел изумительное воплощение этой своей излюбленной идеи. Более подходящего человека, чем Александр Александрович, для этих целей невозможно было сыскать. И Победоносцев, как верный пестун, лелеял этого огромного бородатого младенца, у которого не было никакой самостоятельной идеи. Он воспитал его и, уверившись, что он покорен, использовал его, как хотел. Этот самодержец, не замечая того, сделался вьючным животным, на которое взвалил свою тяжелую идейную ношу Победоносцев. Погонщик не торопил своего мула. Царь медленно шагал и дремал на ходу. Глаза его были закрыты. Смотреть вдаль ему не было надобности. За него все видел вожатый, Константин Петрович. То, что Победоносцев был вдохновителем императора, вне сомнений. Стоит перечитать огромную их переписку, чтобы стало ясно, как неустанно руководил царем этот удивительный человек. Все правительственные мероприятия, направленные к умалению тех свобод, какие были завоеваны при Александре II, внушались им, Победоносцевым. Он следил ревниво за каждым поворотом кормила. Он вмешивался не только в дела всех министров и всех департаментов, особливо в департамент полиции, но он следил за поведением самого царя, царицы и царских детей. В Петербург приехала какая-то особа, близкая Гамбите, и будто бы искала встречи с государыней. Победоносцев спешит запретить это свидание, и государь успокаивает его, что все обошлось благополучно, свидания не было. И так во всех мелочах. Александр III всегда и во всем согласен с Константином Петровичем. Победоносцев внушил ему, что как-то чудотворно у них совершенно одни и те же мысли, чувства и убеждения. Александр Александрович поверил. Как хорошо. Теперь можно ни о чем не думать. У него есть Константин Петрович, который думает за него, царя. Итак, программа царствования была обеспечена. Какая же это была программа? Припомним реформы этих лет. Они начались с уничтожения университетской автономии. Это дало повод к ликованию Михаилу Никифоровичу Каткову, неудачливому сопернику Победоносцева. Каткову ведь тоже хотелось руководить царем. Устав 1884 года был ежовыми рукавицами и для студентов, и для профессоров. Со строптивыми юношами расправлялись просто, отдавали в солдаты. В средней школе насаждался мнимый классицизм. Юноши переводили капитанскую дочку на латинский язык и не имели понятия об античной культуре. В народных школах низшего типа, переданных в ведение Святейшего Синода, предполагалось ввести духовно-нравственное воспитание. Но из этих казенных попыток просветить народ ничего доброго не вышло. Это была первая реформа. В земской жизни, как известно, все мероприятия сводились к тому, чтобы увеличить число гласных от дворян и уменьшить всячески крестьянское представительство. В конце концов, гласные от крестьян назначались губернатором, разумеется, по рекомендации земских начальников. Институт земских начальников определялся, как известно, принципами опеки тех же крестьян властью дворян-помещиков, то есть это был явный шаг в сторону крепостной зависимости. Это была вторая реформа. В области судебных уставов правительство рядом новелл ограничивало суть присяжных и всячески стремилось восстановить дореформенные принципы смешения административной и судебной власти. Это была третья реформа. Новый цензурный устав решительно душил оппозиционную прессу, и общество отвыкло за 13 лет царствования даже от урезанной свободы эпохи Александра II. Это была четвертая реформа. Каков же был смысл этих реформ? В планах самого Александра III мы тщетно стали бы искать идеологии его политической программы. Там ничего нет. Зато в письмах Победоносцева, а главное в его знаменитом московском сборнике, она есть. Это в своем роде замечательная программа. Константин Петрович был очень умный человек. Его желчный, злой и острый ум позволил ему обрушиться с беспощадной критикой на все начала так называемой демократии. Он высмеял, как никто, все закулисные махинации буржуазного парламентаризма, интриги биржи, подкупность депутатов, фальшь условного красноречия, апатию граждан и энергию профессиональных политических дельцов. Это все жалкие говорильни. Наши земства устроены по тому же парламентскому принципу. Надо задушить земство. Победоносцев издевался над судом присяжных, над случайностью и неподготовленностью народных судей, над беспринципностью адвокатов, над неизбежной демагогией всех участников публичного процесса, над безнаказанностью иных преступлений, развращающих общество. И он сделал соответственный вывод. Надо задушить свободный, публичный народный суд. Победоносцев остроумно смеялся над утилитаризмом так называемой реальной школы, ядовито критиковал университетскую автономию, глумился над идеей всеобщей обязательной грамотности. Итак, надо задушить университеты и вообще народное образование. Это была превосходная критика демократических начал. Но спрашивается, чего же хотел сам Победоносцев?